Глава 6. Следуя за спускающимися по лестнице детьми, Элен напряженно размышляла. Она пыталась выглядеть спокойной и невозмутимой, но внутри нее все так и клокотало. От приподнятого утреннего настроения не осталось и следа. Как же ей выяснить, что хотел от нее Джек? С ее работой в ближайшее время нечего и думать, чтобы отыскать мальчишку в гуще огромного людского муравейника, населяющего столицу. Кто ей позволит тратить рабочее время на поиски безродного беспризорника? Смешно даже обращаться к хозяевам с такой просьбой. Да и где его искать? Элен сильно сомневалась, что Спунер относится к завсегдатаям приютов или работных домов. Он вольная пташка. И еще момент, о котором ни в коем случае нельзя забывать. Ей пока не сообщали о Джеке. И от Элен потребуется немалое актерское мастерство, чтобы ничем не выдать, что ей известно о том, что он разыскивал ее. А блефовать с никчемным раскладом под пронзительным взглядом Катрин Гилрой – дело архисложное. На кухне было, как всегда, очень тепло и светло. Шатнер, просыпаясь, всегда первым делом включал на кухне свет и разжигал камин. Поэтому Элен кухня всегда казалась самой уютной комнатой во всем огромном особняке. Усаживая двойнят за стол и в полуха слушая их непрекращающийся щебет, Элен мельком посмотрела на кухонные настенные часы, огромный циферблат в обрамлении переплетенных оленьих рогов. Начало 8. Насколько она успела изучить расписание хозяев, через 15 минут Шатнер отнесет поднос с завтраком в гостиную мистеру Гилрою. Джеймс всегда завтракал именно там, успевая быстро пробежать заголовки свежих утренних газет. А еще спустя 5 минут на кухню заглянет безупречно одетая, с превосходно уложенными волосами Катрин. Холодно обменяется с Элен дежурным приветствием, вскользь поцелует детей и удалится решать собственные проблемы. И вот именно в течение этих нескольких минут Элен придется переиграть ее. Девушка и не заметила, как на кухню бесшумной тенью прокрался Стефан. Сумасшедший паренек, ступая босыми ногами по холодной мраморной плитке, обошел Элен со спины, и когда она отвернулась от плиты, он уже сидел за столом, глядя на нее тусклыми, ничего не выражающими глазами. Элен вздрогнула, едва не уронив кастрюльку с разогретой овсянкой. Стефан остался невозмутим. Двойнята же, не проронившие ни слова, довольно захихикали, наслаждаясь произведенным старшим братом эффектом. Поставив овсянку на стол, Элен как можно строже сдвинула брови и сказала: «Маленькие свинтусы, могли бы и предупредить. Привет, Стефан, ты сегодня рано нашелся. Будешь завтракать?» «Стефан, завтракать», — дал согласие юноша, продолжая смотреть куда-то мимо Элен. «Наверняка и он рад видеть меня», — решила та. «Просто никак не может этого показать. У душевнобольного не так уж и много инструментов для выражения чувств и эмоций». Сью, вяло ковыряясь в тарелке с кашей, жалобно протянула: «В овсянке мало сахара. Я не буду ее есть». Том презрительно фыркнул и попытался незаметно от няни метнуть в сестру кусочек белого хлеба. Однако Элен была начеку. Ставя перед пускающими слюни Стефаном тарелку, она отвесила Тому знатного щелбана и сказала, обращаясь уже к раскапризнившейся девочке: «Сью, много сахара есть вредно. Ты разве не знала об этом? Всего должно быть в меру, иначе растолстеешь и будешь жирный, как хрюшка». Том обиженно потер лоб, собираясь было надуться, но после слов Элен прямо закудахтал от смеха. Сью, с немалым сомнением покосившись на овсянку, все же взялась за ложку. Стефан, ни капли не задумываясь о подобных вещах, наворачивал так, что аж за ушами трещало, забрызгивая кашей пижамную куртку. Молча, пожурив себя за невнимательность, Элен заткнула ему за ворот салфетку. Прикоснувшись пальцами к поросшей тонкими жесткими волосами шеи Стефана, она задержала на нем взгляд несколько дольше, чем того позволяли приличия. Стефан ничуть не изменился за прошедшие выходные. По-прежнему взъерошенный, успевший незнамо чем испачкать новую пижамную пару и зарасти трехдневной щетиной. Элен знала, что Стефану никто не позволял брать в руки бритву. Обязанности цирюльника в особняке выполнял все тот же Шатнер. Так что же могло так отвлечь дворецкого, что он забыл брить Стефана? Или же юноша просто настолько успешно прятался все это время? В отличие от тихого Стефана, его мать было слышно издалека. Звонко стуча каблуками туфель из самой дорогой белой кожи, на кухню вошла Катрин Гилрой. Элен встретила хозяйку натужной улыбкой и Книксоном. Катрин определенно была настроена на решительные утренние действия. Длинное обтягивающее платье насыщенного синего цвета с глубоким вырезом и стоячим воротником. Безупречная прическа с тщательно уложенными и скрепленными сотней заколок локонами платиновых волос. Высокие, твердо очерченные скулы, тонкие губы, сверкающие полярными льдами глаза. Снежная королева во всей красе. Позади маячил Шатнер, держа на сгибе руки, отороченное шикарными мехами, пальто Катрин. «Традиция нарушена. Хозяйка пришла раньше верного слуги», — подумала Элен. «У нее возникли настолько срочные с утра дела, что даже опережают вечно спешащего мистера Гилроя? Дети, доброе утро!» Катрин по очереди клюнула двойнят в макушке, едва касаясь накрашенными бледно-розовой помадой губами волос. Провела холеными пальцами по плечу чавкающего Стефана, судя по всему, совсем не заметившего появления матери, и, наконец, обратила на Элен свое царственное внимание. «Ты выглядишь несколько измученной, милочка!» Морозные глаза Катрин требовательно впились в девушку. «Мне это не нравится!» «Я отпускаю тебя домой не для того, чтобы ты надрывалась там, пропалывая грядки или ломая спину, таская корзины со стиркой. Ты должна возвращаться в наш дом, отдохнувшей и полной сил». Элен постаралась взять себя в руки и изобразить самую беззаботную улыбку из возможных. На лице девушки разгладились озабоченные морщинки, а голос зазвучал предельно вежливо и мягко. «Прошу меня простить, миссис Гилрой. Но вы неверно истолковали мой вид. Я ничуть не устала. Небольшое недосыпание и только. Я волновалась, как бы не опоздать к 6 часам. Сами понимаете, как безобразно нынче ходит общественный городской транспорт». «Да-да, в последнее время просто ужасно», — подхватила Катрин к немалому облегчению Элен, отступая от опасной темы. Но расслабляться не стоило. Катрин обладала невероятным чутьем. Полный бардак творится с этой системой. Уже давно стоило обновить и пополнить омнибусный городской парк. Но, видимо, никому до этого нет никакого дела. Вся надежда только на таксомоторы и старых добрых кэбменов. Но они-то уж точно постараются содрать с тебя втридорога. Элен было чудно слушать сетование Катрин, никогда не испытывающую недостатка в деньгах и не знающую, что такое теснота и запахи переполненных омнибусов. «Уильям, отнесете Джеймсу завтрак и отвезете детей в гимназию». Повернувшись к дворецкому, Катрин принялась давать, в общем-то, ненужный, на взгляд Элен, наставление. Шатнер превосходно знал свои обязанности, но ничем не выдал возможного раздражения менторским тоном хозяйки, любящей при каждом удобном случае подчеркнуть свою власть. Каменное лицо дворецкого осталось таким же непробиваемым. «Я вернусь ближе к обеду». «Да, наверное, к обеду. Хотя у нас с подругами назначен забег по магазинам, так что могу и подзадержаться». «Я перенесу обеденный чай на 2 часа пополудни», — понимающе сказал Шатнер. «И не забудьте побрить Стефана, пока он опять не исчез». Катрин приняла из рук дворецкого пальто и, вскинув голову, вышла из кухни. Двойнята проводили ее несколько тоскливыми взглядами. Даже Стефан отвлекся от вылизывания тарелки и выжидающе уставился на Шатнера. Элен показалось, что ему страсть как не хочется бриться, и он ищет все возможные лазейки, чтобы избежать этой неприятной для него процедуры. Шатнер, подхватив со стола поднос с завтраком для мистера Гилра, вышел следом. Забирая со стола пустые тарелки, Элен ободряюще улыбнулась поникшим двойнятам. Однако в голове у девушки все больше укреплялась нарастающая тревога. Катрин, как она и опасалась, ни слова не сказала о Джеке. И если бы не младшие Гилрои, Элен бы и вовсе не знала, что происходит нечто странное и непонятное, касающееся ее, но успешно от нее скрываемое. Девушке стало не по себе. Спросить напрямую Шатнера? Нет, ни в коем случае. Она не имеет права ставить между собой и хозяевами детей. Она бы не поступила так, даже будь у нее уверенность, что Шатнер что-либо ей скажет. Оставалась надежда, что Спунер догадается прийти снова, когда в доме, кроме Элен и Стефана, никого не будет. Джек, судя по всему, не глупый парнишка и сумеет сделать правильные выводы. Выпроводив набивших животики двойнят из кухни, Элен проследила, чтобы они застегнули на все пуговицы свои теплые осенние пальтишки и проверила ранцы с учебниками. Том, насколько она успела понять, частенько таскал в школу вместо книжек всякие забавные и жизненно необходимые, на его взгляд, штучки. Элен уже приходилось доставать из его ранца сушеных тараканов, алебастровые шарики, детали конструктора, плевательные трубочки. Но на этот раз все было в рамках дозволенного. А у мальчика был вид такой оскорбленной невинности, что Элен тут же полезла по карманам его пальто и выудила небольшую рогатку с жестяной коробочкой, полной маленьких камушков. К вящему удовольствию Сью Элен нарочито звучно чмокнула ее в щечку, а помрачневшему Тому продемонстрировала сжатый кулак, стараясь при этом не прыснуть со смеху. Мальчик машинально потер лоб и из-под тишка показал Сью язык. При всей тщательности обыска Элен таки умудрилась кое-что проморгать. Мальчик вовремя успел спрятать это в сжатом кулачке. И няня, обыскивающая карманы, не догадалась проверить его руки. А штука была очень любопытной. И Тому не терпелось в ближайшее же время поближе изучить ее. С улицы донеслось приглушенное рычание ожившего паромобиля мистера Гилроя. Джеймс всегда уезжал минут на 10 раньше детей и никогда не находил время для пары добрых напутствий перед гимназией. В холл вошел одетый в длинный плащ и цилиндр дворецкий, с перчатками на руках. От него пахло кожей и топливом. «Машина готова, мисс Харт!» — сухо сообщил он, даже не глядя на Элен. «Надеюсь, дети собраны?» «Давно собраны, мистер Шатнер!» — в тон дворецкому ответила Элен. «Том, Сью, я на вас рассчитываю!» Ее слова звучали несколько двусмысленно, и по задумке Элен должны были истолковаться двойнятами именно в подобном контексте. Никаких шалостей в школе и полный молчок о давешней беседе. Вернувшись на кухню, Элен застала Стефана ковыряющимся в носу. Длинные нечесанные волосы падали ему на глаза, но совершенно не мешали столь важному и неотложному занятию. Элен остановилась напротив него и укоризненно сказала: «Фу, Стефан, это так неприлично! А ну сейчас же прекрати! И если не хочешь мне помочь вымыть посуду, то лучше сиди тихо, как мышка, и не мешай мне думать!» Взъерошив его волосы, еще не успевшие превратиться в грязные немытые космы, девушка улыбнулась. Стефан тут же дотронулся до своей головы и пропустил между пальцев спутанные платиновые пряди. Выжидающе посмотрел на Элен и сказал: «Стефан друг Элен! Стефан любит Элен!» Девушка наклонила голову, пытаясь узреть в голубых глазах Стефана хоть какие-то проблески живых человеческих эмоций, хоть что-то, что будет отличаться от навечно поселившейся в них бездонной пустоты. Но тщетно. В зрачках юноши отразилась только она сама. Во взгляде ведомого на убой бычка и то было больше осмысленности, чем в глазах Стефана. «Да-да, привести в порядок твои волосы не помешало бы», как ей показалось, верно поняла жест Стефана Элен. «А ведь мне, дружок, между прочим, за дополнительные услуги не платят ни пенни». Включив воду и поставив грязные тарелки в мойку, Элен невесело усмехнулась. Стефан опустил подбородок на столешницу и замер. Его красивое, с утонченными правильными чертами лицо превратилось в застывшую восковую маску. «Я пошутила, если что», — сказала девушка, принимаясь за мытье посуды. Разговор вслух с таким замечательным слушателем, как Стефан, ее успокаивал. Можно было без боязни высказывать любые мысли, зная, что Стефан будет нем, как могила. «Меня вполне устраивает моя зарплата. Если бы еще было поменьше всяких непредвиденных неприятностей, согласись, что по насыщенности моя первая рабочая неделя была явным перебором, и далеко не все произошедшее со мной хочется вспоминать с особой теплотой. Один только твой дражайший доктор Аткинс чего стоит?» «Доктор Аткинс др... Знаю, знаю, этот костоправ твой замечательный друг», — буркнула девушка, протирая вымытую тарелку полотенцем. Ты бы мог и не напоминать мне об этом при каждом случае. Я только хотела сказать, что можно смириться со всем, даже со стервозным характером твоей мамочки, но только не с этим человеком. Ты же не скажешь мне, как часто он бывает в вашем доме, да? И по каким особым случаям? Было бы неплохо знать все эти дни наперед, чтобы заранее придумать достойную причину для прогула. Элен поставила тарелки в шкафчик и сполоснула руки. Так что ты, мой немногословный друг, самый наименьший из моих забот. И мне совсем не трудно расчесывать тебя или подстригать ногти. Ты же не попросишь купать тебя или вытирать тебе зад. Эти услуги уж точно будут требовать отдельной договоренности. Ха! Девушка внезапно покраснела и стрельнула глазами в сторону замершего за столом Стефана. «Хотя купание могло быть довольно интересным занятием», — пробормотала Элен, чувствуя, как ее уши наливаются жгучим жаром, а внизу живота просыпается какая-то сладкая, щемящая истома. Закусив нижнюю губку, Элен дала себе очередного мысленного пинка. О чем она только думает? А еще приличная девушка называется. Или же хочет таковой выглядеть? Что бы сказала мама о своей дочурке, о своей маленькой леди, узнав о ее пошлых мыслях? Но что плохого в том, что ей, чего уж там скрывать, нравится этот больной, витающий в недосягаемых для обычных людей далях, несчастный юноша? Да, может, она единственная, кому он вообще хоть как-то симпатичен и кого волнует его судьба. И из-за этого ей должно быть стыдно? Элен раздраженно хмыкнула. Правы те, кто считает жизнь штукой по определению странной и несправедливой. Да, мистер Стефан Гилрой, должна вам сказать, что вы мне дьявольски симпатичны, девясь своей храбрости, выпалила Элен, нисколько не рассчитывая на сколько-нибудь заметную ответную реакцию. Да что там? Зная она, что подобная реакция последует, она бы и дальше продолжала держать рот на замке. И я бы с радостью искупала вас в ванной. И мне до смерти хочется узнать, как вы выглядите голышом. Меня-то ты уже видел. Окончательно смутившись, Элен, покраснев как помидор, умолкла. Чувствовала она себя полнейшей дурой. Что это на нее нашло? Что она возомнила? Да будь Стефан в рассудке и здравии, он бы даже и не смотрел бы на такую невзрачную дурнушку, как она. Попытавшись справиться с участившимся сердцебиением и пронзившим все тело сладостным томлением, девушка помассировала виски указательными пальцами. Все, хватит предаваться глупым беспочвенным мечтам. У нее есть о чем задуматься. Например, о том, что же такого важного хотел сообщить ей Джек Спунер.